случае с батчем слова «ты слишком молод, чтобы пить», сказанные только что похмелившейся матерью, означают «начинай побыстрее пить, чтобы я могла упрекать тебя». Батч знает, что рано или поздно он должен будет это сделать, чтобы мать, скрипя сердце, обратила на него внимание, дала ему эту жалкую замену любви. Ее желание интерпретируется им как родительский завет. К тому же у него есть пример для подражания – работяга-отец, напивающийся каждую субботу. К 16 годам батч уже пьет регулярно. В 17 дядя усаживает его за стол, ставит бутылку и говорит: «Батч, я научу тебя пить». Отец часто с презрительной улыбкой говорил ему: «Ну и дурачок же ты». Пожалуй, это было единственное, о чем они говорили, и поэтому батч очень рано решил вести себя глупо. Еще один пример марсианского мышления. Отец ясно дает понять, что умники в доме ему не нужны. На самом деле он говорит: «Когда я рядом, тебе лучше выглядеть дурачком». И батч знает это. Зачастую дети вырастают в семьях, где отцы много работают и много пьют. Тяжелая работа для них – способ заполнить время между выпивками. Но сильно пьющему трудно не пить в рабочее время, и поэтому пьянство – проклятие рабочего класса. С другой стороны, работа отнимает время у пьянства, поэтому работа – проклятие пьющего класса. Если пьянство мешает работе, надо бросать работу. Если пьянство – часть жизненного плана или сценария, то работа – антисценарий. Сценарные предписания батча показаны на рисунке 6. Этот рисунок вы можете видеть во вложенном на диск графическом файле. Вверху раздраженный родитель отца говорит: «Будь мужчиной, не будь умником», в то время как снизу выглядывает ребенок отца и говорит: «Будь дурачком, ха-ха». Вверху слеполюбящий родитель матери говорит: «Будь мужчиной, но ты еще слишком молод для этого», в то время как внизу ее ребенок поддразнивает: «Не будь сосунком, выпей». А посредине взрослый отца с помощью дядюшки показывает ему, как нужно пить.